Умение использовать смешные черты. Замечали ли вы, незнакомка души моей, что наши недостатки могут нравиться не меньше, чем достоинства, а порой даже и больше? Ведь достоинства, возвышая вас, унижают другого, между тем как недостатки, позволяя другим беззлобно посмеяться над вами, поднимают их в собственных глазах. Женщине прощают болтливость, ей не прощают ее правоту. Байрон оставил свою жену, которую он именовал принцессой параллелограммов, ибо она была слишком проницательна и умна. Греки недолюбливали Аристида именно за то, что все называли его справедливым. В своем произведении «Увиденные факты» Виктор Гюго рассказывает о некоем господине де Сальванди, чья политическая карьера была блистательна. Он сделался министром, академиком, посланником, был награжден Большим крестом Ордена Почетного Легиона. Вы скажете, все это не бог весть что. Но он ко всему еще пользовался успехом у женщин, а это уже многого стоит. Так вот, когда этот Сальванди впервые появился в свете, куда его ввела госпожа Гайль, знаменитая Софи Ге воскликнула: «Но, дорогая, в вашем милом юноше так много смешного, нужно заняться его манерами». «Боже упаси!» — вскричала госпожа Гайль. «Не лишайте его своеобразия. Что же у него тогда останется? Ведь именно оно-то и приведет его к успеху». Будущее подтвердило правоту госпожи Гайль. Анри де Жувенель когда-то рассказывал мне, что в молодости, когда он был журналистом, его поразили первые шаги в парламенте депутата от Кальвадоса, некоего Анри Шерона. У этого Шерона был большой живот, борода, и он носил старомодный сюртук. Влезая на стол, он громко распевал Марсельезу и произносил высокопарные речи. Клемансо назначил его помощником военного министра. Шерон немедленно начал объезжать казармы и пробовать солдатскую пищу. Журналисты потешались над ним. Жувенель подумал, что будет занятно написать о нем статью, и решил повидать Шерона. Тот встретил его с вызывающим видом. «Знаю, молодой человек, — воскликнул он, — вы пожаловали, чтобы удостовериться в том, что я смешон. Ну как, удостоверились? Да, я смешон, но смешон-то я намеренно. Ибо запомните, молодой человек, в этой завистливой стране казаться смешным — единственный безопасный способ прославиться». Эти слова восхитили бы Стендаля. Но не обязательно казаться смешным. Вы, верно, и сами замечали, что некоторые причуды, оригинальная манера одеваться, приносят мужчине или женщине больше славы, нежели талант. Тысячам людей, в жизни не читавшим Андре Жида, были знакомы его мексиканские фетровые шляпы и короткий плащ. Уинстон Черчилль, великий оратор, но он хорошо знал людей и весьма умело обыгрывал свою диковинную шляпу, непомерно толстые сигары, галстуки бабочкой и пальцы, раздвинутые буквой «В». Я знавал некоего французского посла в Лондоне, который не мог произнести ни слова по-английски, но зато носил галстук в горошек, завязанный пышным бантом, что необыкновенно умиляло англичан. И он долго сохранял свой пост. Последите за людьми, обедающими в ресторане, кого лучше всего обслужат, кого будут усердно обхаживать метрдотели, человека положительного, всем довольного, вовсе нет. Клиента с причудами. Быть требовательным значит заинтересовывать людей. Мораль. Держите себя естественно, если вам это присуще, чуть картинно, вам будут за это признательны. Прощайте.